Глава 28. Похороны получились не понять какими, не чеченскими и не русскими, а так, серединкой на половинке. Или, ну, скажем так, интернациональными. Руслан Салихович был чеченцем и был из многочисленного и всеми уважаемого тейпа, но он сам и его родители, и их родители всю жизнь прожили в России, заметно обрусев. Трудно следовать традициям, ходить в папахе с кинжалом за поясом, будучи доктором наук и деканом факультета. У покойного было множество еще со школьной и институтской поры друзей, и еще больше учеников, которые хотели с ним проститься по-русски. Поэтому уважаемые люди тейпа, посоветовавшись, согласились отступить от некоторых традиций. Сборище получилось пестрым. Помянуть покойного собрались солидные профессора и два академика, любимые, довольно легкомысленного вида ученики и многочисленные, прибывшие из родового селения усопшего родня. Скорбели все по-разному, но скорбели искренне. Руслан Салихович был широкой души человеком, который смог взять лучшее от двух воспитавших его цивилизаций. Гости подходили к его семье, выражая искренние свои соболезнования. Семья была по-восточному большая. Жена, два сына, две дочери и несколько уже довольно взрослых внуков. Авторитет отца и деда в семье был непререкаемым, что, наверное, было данью историческим корням и его положению в обществе. Отец и дед имели обширные в столице связи, легко решая самые неразрешимые проблемы своих близких и дальних родственников, никому в своей помощи не отказывая, так что авторитет его был недутый. Вот смерть была глупой. Почтенного доктора наук и профессора запинала до смерти толпа малолетних хулиганов, русских хулиганов, о чем на интернациональных похоронах предпочитали не говорить. Но о чем все знали? Убийцам не понравилось поведение лица кавказской национальности, который вместо того, чтобы при их виде прогнуться, посмел сделать им замечание, за что и получил. Преступников, как водится, не нашли. Милиция не нашла. Вернее, нашла, но доказать их вину не смогла, так как видевшие драку немногочисленные свидетели от своих показаний отказались, когда узнали, что потерпевшие чеченец, а хулиганы — русские пацаны. Покойнику все одно не поможешь, а ребятам жизнь сломаешь из какого-то... Да и милиции нельзя сказать, чтобы сильно пуп надрывала ради раскрытия этого дела. Зато родственники убийц, запаниковав по поводу того, что их чадо, сев в кутузку, могут оказаться в дурной компании, прикупили лучших адвокатов и, продавливая этот вопрос на всех уровнях, отмазали своих сыночков. Дело, как водится, развалилось, и чадо, вместо того, чтобы схлопотать по 5 лет строгача, получили за убийство профессора строгое родительское порицание, что с точки зрения малообразованных деревенских родственников совершенно не означало, что они должны остаться безнаказанными. Не должны, не могут. А то, что следствию не хватает каких-то там справок, ровным счетом ничего не значит. Всякое зло должно быть наказано. По крайней мере, так считали чеченские чеченцы. Эти русские несут на могилы своих усопших цветы, как будто покойники девушки. Чеченцы приносят не цветы. Они приносят и бросают на могильный холмик отрезанную голову убийцы, чему душа усопшего должна возрадоваться куда больше, чем букетику 10-рублевых гвоздик. Неиспорченные цивилизации, приехавшие из чеченской глубинки родственники, подходили к сыновьям покойного, поддерживали их в горе и предлагали свою помощь и посредничество в очевидном для них деле. Они не требовали немедленных действий, но своим деятельным участием подразумевали хоть какие-нибудь действия, потому что это для них само собой разумелось, ведь себя они тоже считали потерпевшей стороной. Их предки никогда не бегали жаловаться на обидчиков властям, а брали кинжал и котомку с лепешками, прыгали на горячего скакуна и уносились в горы, где не ели и не спали, пока не находили обидчика и не убивали его в честном поединке, отомстив за своего родственника и смыв позор с себя. И невозможно было себе представить, чтобы убийца безнаказанно жил рядом с ними. «Слушай, может, тебе автомат нужен, а?» — прямо спрашивали, отозвав в сторону родственники старшего сына покойного. «Какой автомат?» — не понимал поначалу тот. «Хороший автомат. Новый, сам на базаре купил. Скажи, сразу твой будет». «Ну что вы, какой автомат?» Вяло отнекивался старший сын, на которого в первую очередь легла кровь его родителя. «А, понял, у тебя свой есть?» — понимающий кивал родственник, предлагавший оружие. «Но если тебе еще один нужен, ты только скажи». «Ну как им объяснить, что Москва не горы, что здесь другие порядки, что здесь запросто можно жить рядом с своим обидчиком, даже служить под его началом и дружить с ним семьями? Что здесь все эти дикие обычаи не проходят, потому что тогда каждый день придется резать по 5-6 постовых милиционеров, которые надумают проверить твой паспорт, минимум раз в неделю начальника ЖЭКа и без счету прохожих, которые вспоминали походя твою нерусскую мать или косо посмотрели на твою женщину. Эш, пол Москвы придется вырезать». Родственники отходили. Но чуть позже подходили снова. «Если ты не можешь, если тебе нельзя, мы сами можем их убить. Ты только скажи «да». «Нет, ради бога, не надо никого убивать», — умолял обрусевший сын чеченского народа. «Не знаю уж, как спровадить назад в Чечню загостившихся у него и жаждущих крови родственников. Я сам разберусь с этим делом. Я обязательно их убью, всех, только попозже, когда освобожусь. Сейчас у меня много срочной работы». Как будто в жизни может быть что-то важнее мести. Две сошедшиеся по нерадостному поводу цивилизации никак не могли понять друг друга и столковаться. Столковались их дети. Родителям бы вовремя прислушаться к их разговорам и присмотреться к возникшей между внуками погибшего профессора и их деревенскими родственниками. Дружбе. Но им было не до того, не до них, а зря. Ведь законы детского общежития очень созвучны законам гор. Они также непосредственны и наивны, и точно так же жестоки, потому что не приемлют полутонов. Если тебя обидели, то можешь дать сдачи. Если задели кого-то из своих, бросайся в драку, чтобы его защитить. Если их много, то собирай наших, сходя с стенка на стенку. И там геройство трактуется одинаково. Обвинение в трусости считается худшим из обвинений. При этом у мальчишек были свои застарелые обиды. У московских на наезды русских на кавказцев и жестокие дворовые стычки. У деревенских за бомбежки и обстрелы их сел, за убитых русскими солдатами отцов и братьев. Пацаны решили разобраться с обидчиками по-свойски. По-пацански. Это была игра, но эта игра была отображением той взрослой чеченской войны. Дети всегда играют во взрослые игры, девочки — в матерей и семьи, мальчики — в войнушку. Они подкараулили тех самых хулиганов. К сожалению, это оказались совсем не те хулиганы, которые избили профессора. Тех, кого родители, боясь мести кавказцев, прятали на дачах и у дальних родственников в маленьких провинциальных городах. Это были другие парни, но эти парни знали тех парней, потому что были с ними в одной компании, и, значит, должны были ответить за нанесенную ими обиду. Если по законам гор, и по дворовым законам тоже. Чеченские мальчики, собрав побольше своих, напали на компанию русских ребят, отмутузив их по первое число. И все было бы нормально. Мальчишки всегда дерутся, и никто из этого трагедии не делает. Но в чеченской стенке были не только московские мальчики, а были вполне закаленные, которые участвовали в боевых действиях, хоть и на подхвате, бойцы, которые видели смерть. Видели застреленных, зарезанных, разорванных, раздавленных людей, неважно, чеченцев или федералов, и поэтому относились к смерти немного иначе, чем их московские сверстники. Проще относились. В пылу драки, когда русские, отступая, схватились за какие-то палки и кому-то врезали по голове, один из чеченцев, рассвирепев, выдернул из-за пояса нож и пырнул им ближайшего противника в живот. И пырнул еще раз. Тот ахнул и упал на колени. И сразу, мгновенно, драка закончилась. Все, и русские, и чеченцы, стояли, тяжело дыша, смотрели на корчившегося на асфальте от боли и страха мальчишку, между пальцами которого ползла, быстро заливая асфальт, черная кровь. Они стояли так, наверное, с полминуты, после чего, разом сорвавшись с места, разбежались в проулки и проходные дворы. Мальчик остался и умер. Чеченских подростков тут же отправили домой, где никакая милиция их достать не могла. Московским чеченцам бежать было некуда. «Вы что, вы с ума все посходили?» — хватались за головы их родители. Они представить не могли, что их ухоженные, посещающие кружки и музыкальные школы дети способны на такое. Конечно, случалось и раньше, что они заявлялись домой в рваной одежде и синяками на физиономиях, но все это списывалось на детские забавы. В то, что их дети давно на кулачках враждуют с обзывающими их обезьянами русскими, они не знали, или, что вернее, не хотели знать. У детей был свой мир, в котором шли свои маленькие национальные войны, в которые они взрослых не пускали. Русские защищали свою территорию и свое право быть полноправными хозяевами этих улиц. Кавказцы доказывали кулаками свое с ними равенство. Все улицы и дворы давно были поделены на свои и чужие, и тот, кто нарушал границы, был бит. Черных территорий было гораздо меньше, но тем отчаяннее кавказцы их отстаивали. В стороне от этих незаметных для глаз родителей битв остаться было практически невозможно. Нейтралитет враждующими сторонами не признавался. Если ты черный, значит, ты их. Если ты прошел по нашей улице, значит, ты хочешь получить. Ну так получай. И целая ватага ребятни издевалась и била кулаками по лицу нарушителя границ, после чего он действительно становился чужим, волей и неволей прибиваясь к черной стае. Это была игра. Но это была не просто игра, это была игра в будущее. Делясь на черных и белых, исходя с лоб в лоб в полутемных подворотнях, мальчики копили злобу, которая станет их философией в будущих войнах, где они сойдутся уже не в подворотнях, а на полях сражений с автоматами и гранатометами наперевес, свято веря, что делают добро, убивая чужих. Потому что будут исходить из своего опыта, помни и рассказывай всем, как их унижали, как били во дворах и скверах те, другие, и никто их ни в чем переубедить не сможет. Так, незаметно для страны, в детских, подпитанных телевизионными репортажами и кухонными разговорами взрослых драках вырастало новое, совсем иное, с другим представлением об устройстве этого мира поколений. И первый петушок уже прокукарекал. А их родители продолжали считать, что все то, что произошло, лишь случайность, дурное влияние деревенских, которые одичали там в своих горах родственников. На этот раз милиция взяла за дело рьяно. Наверное, потому что расследование дела подстегивали не на шутку напуганные родители хулиганов, которые считали, что это месть и начало обещанной резни. Хотя чеченцы считали иначе. Считали, что если расследование гибели русского мальчика будут вести русские следователи, то виноватыми всегда будут чеченцы, и что их, в отличие от убийц Руслана Салиховича, обязательно посадят. Положение усложнялось еще и тем, что двум из московских участников драки исполнилось по 15 лет, и формально их могли привлечь к ответственности за соучастие в убийстве. Но если б дело было только в следователях. В школе собравшиеся на собрание родители единогласно решили потребовать от администрации, чтобы малолетних убийц и заодно всех остальных черных убрали из класса, а лучше из школы. Родители беспокоились за жизнь своих детишек. Хотя их детишки уже несколько раз подкарауливали и грозили прибить чеченцев, если только они не уберутся из Москвы. Дети были даже более радикальны, чем их родители, которые готовы были удовлетвориться выдворением кавказцев из стен школы. Учителя, мямля и пряча глаза, намекали, что их детям лучше было бы перевестись куда-нибудь от греха подальше в другую школу, и даже называли адреса. Как-то незаметно, но споро и катастрофически их уютный и прочный, в котором они жили всю свою жизнь, мир стал рушиться. Только что они были детьми и внуками уважаемого московского профессора, а стали кавказцами, от которых как от чумных шарахались все. Поначалу они пытались понять и оправдать горячность родительских комитетов и соседей, которые запретили своим детям играть с их детьми. Но понять и простить им мешала еще одна жертва. Затоптанный хулиганами до смерти профессор, чеченец по национальности, Руслан Салихович, их отец и дед. Уж так все сошлось. Потом их детей забрали в милицию, где в нарушение всех правил продержали чуть ли не 3 месяца, выдавливая из них признательные показания. Кавказские дела были тогда в большой моде, и следователь надеялся с его помощью пробить себе внеочередное повышение по службе, и малость переусердствовал. Нет, мальчишек не били и не пытали, но каждый день напоминали, кто они такие есть. Когда они вышли из тюряги домой, они твердо усвоили, что они никакие не москвичи, а чехи, что их друзья не одноклассники и дворовые пацаны, а лица кавказской национальности такие же, как они. Их маленький, многоцветный, как радуга, детский мирок поляризовался, распавшись на 2 цвета — черный и белый, без оттенков, где черные были свои, а белые — чужие. Их жизненная позиция определилась по национальному признаку.